редсоветов и редколлегий, о звучании монтажа не бросал я своих возлюбленных, не оставлял их на вокзальных перронах, у входа в метро и даже на их жарких постелях. Разве не срывался я по первой же телеграмме в Одессу, Свердловск, Краснодар, Ленинград, Поневежес, в заполярной тундры под Селихардом и на Соловецкие острова? Азартная игра в кино уводила меня от женщин, ЗАГСов и нормальной жизни, как алкаша гонит из дома жажда к спиртному, а игрока тянет к рулетке. Когда из очередного вояжа, уж не помню откуда, из Питера или из Соловков, со съемок «Юнги Северного флота», я вернулся в Москву и, еще не зная, где буду жить, первонаперво зашел, как обычно, на центральный телеграф за своей почтой до востребования. Меня ждал там конверт без обратного адреса, а в конверте письмо. «Мой дорогой, любимый, единственный, я ищу тебя везде и в вашем Болшевском доме творчества, и в гостинице «Пекин», и даже на Мосфильме, но нигде тебя нету, но нигдешеньки. На Мосфильме какой-то дурак сказал, что готов тебя заменить, а мне очень плохо. Я плачу и хожу по улицам, как слепая. Что мне делать, Боже мой, что же мне делать? Если ты получишь это письмо до 5 сентября, позвони моей подруге Кате по телефону 152-17-40. А после 5 уже не звони, прошу тебя. Целую крепко-крепко, пока еще твоя Вета». Кажется, было начало октября. Я подошел к телефонным кабинкам, нашел свободную, бросил в автомат двушку и набрал номер. Трубку сняли сразу, на первом гудке, и я услышал на том конце провода какой-то шум и музыку, а поверх него высокий хмельной женский голос. «Алле! Катя, извините, нет ли у вас Веты?» «Веты, сейчас! Вета, тебя!» И через паузу совсем другой низкий Веткин голос, ее осторожное «Алло!» «Вет, это я! Я только что прилетел и получил твое письмо. Алло, Вета, ты слышишь меня, Вета?» «Я слышу, не кричи. Ты опоздал. Хотя нет, ты можешь меня поздравить. Сегодня моя свадьба. Прямо сейчас. Ну, прощай, мне нужно идти к нему». И гудки отбоя, гудки отбоя, гудки отбоя. Я стоял с трубкой в руке и все медлил повесить ее на рычаг. Девушка, которая с первого взгляда полюбила меня, нищего, бездомного неудачника. Девушка, которая приходила ко мне в пустую комнату над спортивным магазином на улице Горького, на голом полу, на продавленном диване, на пыльном подоконнике и на моем единственном стуле, любила меня так, как никто не любил меня ни до, ни после этого. Эта девушка, эта Вета, Ветка, Веточка выходила сегодня замуж. Потому что нигде меня не нашла, нигдешеньки. Ведь я был занят, предельно занят. Я делал кино. Глава 4. Краснодарская невеста. Юнга Северного флота родился в 1972 году из газетной заметки о том, что где-то в Северодвинске бывшие юнги Северного морского флота отметили энную годовщину окончания школы юнг Соловецких островов и возложили венок на могилу юнги, погибшего во время войны. Фильм, или точнее образ этого фильма, возник передо мной сразу, как только я прочел эту заметку.